Нужно выпустить официальное объявление. Есенин сидел и тер переносицу. Мы реагируем на угрозу со стороны преступника. Тут нет ничего смешного, народ нас поддержит. Ломоносов хмыкнул и проворчал. Фокусник слишком популярен в народе, особенно среди молодежи. Даже в наших кланах его пародируют, сами знаете. Если бы кто-то из них допустил ошибку. Маяковский поморщился. Князья очень хотели поймать хоть кого-то из них. Профессора, фокусника или одного из хранителей. Единственный шанс, который им выдался, это во время массового исцеления зомби. Но тогда они упустили хранителя. Впрочем, это не их вина. Позже Жрайр Исаакян подтвердил, что в той лодке был не человек, а кукла или магический клон. Настоящий хранитель мог быть в сотнях километрах от площади. Еще полчаса князья пытались решить, как помешать фокуснику с его пакостью. Не зря же они собрались. К несчастью, совет так и не пришел к какому-то выводу. Я был доволен. Моя недавняя шутка оказалась крайне полезной. Ядро вновь начало расти, хотя я пока не приступил к самому апофеозу. Думаю, князья из Совета Десяти были раздражены моей выходкой. Она не нанесла им особого вреда. Репутацию Совета Десяти не так просто пошатнуть. В сети разгорается мнение, что ты на самом деле пошутил, сказал Эмия. Когда я сидел в Ахиллесе и пытался создать одну из чар огня ранга магистра, они восприняли твое второе видео как признание. Да, я задумался. Это может доставить проблем. Люди должны быть готовы к апофеозу и ждать его. Давай выпустим новый ролик. Давай. На всякий случай я носил штатив в пространственном кольце. Просить Мию, чтобы она использовала свою магию для снятия настолько простого видео я не стал. Не стоит наглеть и обращаться к ней по мелочам. Я установил штатив, отошел от него и несколько секунд думал над тем, что сказать. «Привет всем!» Я театрально склонил голову. «Вам могло показаться, что я отказался от своих слов. Но это не так. Я и правда собираюсь своровать солнце, и я рад, что Совет Десяти так серьезно воспринял мою угрозу. Но посмотрим, получится ли у них мне помешать». Я рассмеялся. «Завтра, в 8 утра, небесное светило будет похищено. Фокусник не отказывается от своих слов. Я подошел к штативу и закончил запись. Выложишь?» «Конечно», кивнула Мия. «Очень интересно следить за комментариями». Я вернулся к тренировке. Встал в центр комнаты и прикрыл веки, сосредоточившись на создании круга чары. Наконец, у меня получилось. Я резко распахнул глаза, и передо мной появилась огненная лошадь. Она бросилась вперед, распространяя во все стороны волны огня. Лошадь врезалась в стену и оглушительно взорвалась, в лицо ударила волна жара. «Неплохо», я довольно кивнул. «Еще немного, и я начну первые попытки в создании трехсоставных чар. Чтобы стать полноценным архимагом или грандмагом, нужно идеально владеть тремя элементами. Если верить редким лекциям старшекурсников и информации, которую нашла Мия, каждый маг высших рангов имеет множество чар, которые вместе составляют боевую систему. В основу ставится один из элементов, а остальные поддерживают его и усиливают. В итоге создается новая стихия, которая содержит в себе три элемента. И чем эта стихия сбалансированнее, чем она гармоничнее, тем сильнее маг. Например, князь Булгаков владеет пламенем жизни. Он объединил три элемента – кровь, жизнь и огонь. Пламя, которое он создает, способно исцелять людей. Это невероятно мощная исцеляющая магия. Кстати, князь Булгаков получил свой магический титул не зря. Его прозвали «Красное солнышко» за способность создавать светило, которое может исцелять целые поселения. Иногда эта магия даже вырывается сама по себе, например, когда князь счастлив. Лимон как-то был свидетелем этого феномена. Помимо исцеления, его пламя жизни способно также сжигать людей. Его падение солнца уничтожило немало зомбаков. Если вспомнить другие примеры, грандмаг Есенин владеет небесной завесой. Он объединил свои элементы, тьму, молнию и ветер, таким образом, что может просто заблокировать небо, запретить кому-либо летать, от техники до птиц. Конечно, мало кому удается достичь подобных успехов, но в кланах из топ-10 каждый грандмаг обладает огромным могуществом. И мне уже пора создавать свою боевую систему. У меня есть кое-какие идеи, но придется очень постараться и отыскать множество чар, чтобы создать что-то дельное. Мои тренировки продолжались до самого вечера. После них я вернулся в общежитие и проверил комментарии под моими роликами. Там было весьма оживленно. Мое заявление Малокова оставило равнодушным. Я хмыкнул, прочитав один из комментариев. «Я Миша, мне 6 лет. Не надо воровать солнышко, без него будет темно. Я напечатал ответ. Ладно, раз ты просишь, я украду его ненадолго. Впервые я появился в комментариях под своим видео. Уверен, это вызовет бурную реакцию. Хе-хе. Закончив со всеми делами, я немного отдохнул и лег спать. Проснулся по будильнику, в 7 утра. Чтобы активировать все артефакты, нужно занять правильное место, прямо в центре будущего купола. Мне повезло, и этот центр находился в доступной местности, на территории небоскреба недалеко от площади объединения. Мне нужно лишь подняться на крышу, там будет прекрасное место для запуска всех артефактов. Оказался на крыше за 20 минут до назначенного времени. Будем публиковать видео с напоминанием? Спросила Мия. Нет, давай запустим прямую трансляцию, предложил я. Использую артефакт живой иллюзии и создам красивую картинку. Не боишься, что тебя заметит? Может, лучше я просто отредактирую видео? Да, ты права, признал я. Лучше не рисковать. Что ты хотел показать? Создать иллюзорную ладонь, которая тянется к солнцу, усмехнулся я. А потом чик, и солнце исчезает. Как тебе? Неплохо, кивнула Мия. Давай так и сделаем. Я подошел к краю крыши и посмотрел на шумный город. Ветер обдувал мне волосы. Осталось еще немного подождать. Столица, квартал Ломоносовых. Александра проснулась рано. Сон не шел, слишком много мыслей крутилось в голове. Пару дней назад с ней связался администратор хранителей. Впервые он сделал это лично, а не через задание. Администратор написал на почту. Он предложил Александре немного поработать на благо хранителей. Оплату администратор предлагал обсудить после того, как Александра примет решение. Сперва Ломоносова не понимала, к чему ведет администратор. Пока тот прямо не сказал, он хочет использовать ее отряд «Красную молнию» для целей хранителей, а именно, чтобы атаковать базу один из заграничных кланов. Тогда-то Александра и поняла, почему администратор вышел на нее, а не стал давать задания от лица хранителей. Александра уточнила детали. Как оказалось, этот клан подозревается в связи с зомби, он не убивает мертвяков, а позволяет им проходить через свои территории прямо к границам Гипербореи. Если отряд «Красная молния» уничтожит его, то легко найдет доказательства связи клана с зомби. Администратор заверил, что они точно имеются. Также отряд получит славу и богатые трофеи. Вчера ночью Александра вызвала к себе Ингу, главу отряда, и несколько часов обсуждала с ней предложение администратора. Разумеется, она подала его как свою идею. Инга поддержала Александру, клану пойдет на пользу такой акт устрашения, а заграничные кланы не станут вмешиваться, чтобы помочь предателям человечества. Инга не сомневалась в словах Александры, она была уверена, что молодая госпожа получила сведения от своего отца. Той же ночью Александра отписала администратору. Она решила отказаться от оплаты, хранители и так очень много для нее сделали, а уничтожение предателей человечества принесет ей только пользу. Но все равно, ей не спалось. Инга должна быть уже в пути, через несколько часов начнется сражение. Пока тут утро, там глубокая ночь. Александра умылась, проверила сообщение, увидела одно от брата. От его имени ей стало грустно. Она до сих пор не может принять, что Рома решил вступить в церковь Бога знаний. Александра тайно лелеяла мысль, что после смерти Клавдии она сможет вернуть в клан такого перспективного артефактора. Но, видимо, у Ромы были свои планы. Он спрашивал про фокусника. Рома сегодня встал пораньше, чтобы застать момент воровства солнца. Александра хмыкнула. От отца она знала, что этот плут на самом деле не воровал город. Раньше в том месте вообще ничего не было, руины. Он их каким-то образом восстановил и обманул всю страну. Совет 10 выяснил правду, но пока готовит репортаж, который все раскроет. Проблема в том, что настолько правдоподобно подделать воровство города чуть ли не сложнее, чем украсть его по-настоящему. Вот что делать с чиновником, который клятвенно уверяет, что бывал в том городе. Он может показать документы, которые подписал там. Да чего уж там говорить. Он искренне злится, вспоминая сорванцов, которые обмочили его машину. При этом, он говорит абсолютную правду, уже проверена артефактами. И не он один такой, как фокусник подобное провернул. Когда отец рассказал ей об этом, Александра сильно удивилась. Она была уверена, что взаправду украсть город гораздо легче, чем проделать такое. Отец был с ней согласен. И вот, тот же персонаж заявляет, что сворует солнце. Никто не знает, как на такое реагировать, включая Александру. Все, что остается, это дождаться назначенного времени и своими глазами увидеть, что он придумал. Александра позавтракала и поднялась на второй этаж своего дома. Она вышла на веранду и села за столик. На улице было прохладно, но Александра не чувствовала холода. После базового улучшения тела она по многим показателям превосходит обычных людей. За 5 минут до назначенного времени фокусник начал прямую трансляцию. Александра перешла по ссылке и увидела на экране голубое небо, по которому лениво плыли облака. «Привет всем!» – раздался голос фокусника. «Давайте пока просто полюбуемся небом. Красиво, да?» Александра раздраженно фыркнула и глотнула горячего кофе. Она решила пока заняться своими делами. Какой дурак будет несколько минут пялиться на картинку неба? Занимаясь своими делами, Александра краем глаза поглядывала на включенный смартфон. Лишь за минуту до 8 утра фокусник наконец-то поднял смартфон. Он установил его на штативе и чуть подредактировал его положение. Затем отошел на несколько шагов. Камера показывала голову фокусника и пространство над ним. Судя по небоскребам на фоне, он где-то в центре города. «Узрите же, люди!» — пафосно заявил фокусник. «Сейчас я похищу небесное светило с небес». Он поднял руку, воздух над ним замерцал и стал темнее. Вдруг ракурс сменился, теперь фокусник был виден в полный рост, с поднятой вверх рукой, а над ним формировалась гигантская ладонь. Она была больше, чем любой небоскреб. Александра удивленно смотрела на экран, хлопая глазами. Она увидела, как ладонь вдруг полетела в небо, становясь все больше и больше. Затем пальцы растопырились, и стало темно. Стало темно не только на экране, на веранде тоже стало темно. Просто раз, и пропал свет. Включилось несколько датчиков освещения. Александра поднялась со стула, подошла к краю веранды и уставилась в небо. Темнота, нет солнца, даже звезд и тех нет. Александре вдруг стало страшно, и судя по крикам на улице, не только ей, даже ее соклановцы запаниковали. Что уж говорить об обычных людях. «Хе-хе-хе», — раздалось позади. Александра резко развернулась и поняла, что звук шел из включенного смартфона. На нем, во весь экран, красовалось загримированное лицо фокусника. «Ну как вам? Страшно? Ладно, не буду держать вас долго в темноте. Миша просил не воровать солнышко, поэтому я верну его на место». Фокусник щелкнул пальцами. На улицу вновь вернулся свет. Александра подняла голову и увидела солнце. На том месте, где его только что не было. «Пока всем», — услышала она. «Не болейте». Прямая трансляция закончилась. Но Александра еще долго стояла на той веранде и смотрела в небо. «Все прошло даже лучше, чем я думал. Артефакты сработали штатно и накрыли столицу непроницаемым куполом. Это продлилось всего пару минут. Но даже я, стоя на крыше здания, слышал крики, люди открывали окна и что-то орали. Думаю, в городе было очень шумно, не каждый день у них солнце воруют. Хе-хе. То, что мне удалось удивительно пугать не только обычных людей, я понял по энергии сапофеоза. Маги тоже впечатлились демонстрацией, поэтому за эти пару минут, пока столица была погружена во тьму, мое ядро выросло на 5%. При этом рост продолжается, с учетом дневного видео. Оно уже достигло 88%. Я вернулся в общежитие и уже оттуда следил за новостями. Довольно быстро люди узнали, что темнота наступила только в столице. Это самое слабое место в плане, раскрытие правды нанесет большой урон по репутации фокусника, а люди охладеют к нему и потеряют интерес. Так я думал. Но на самом деле, люди нисколько не перестали восхищаться навыками неизвестного мага. Да, я не украл солнце, но погрузил столицу в темноту. Это ведь тоже непростое дело, учитывая, сколько грандмагов тут живет. В общем, фокусником восхищались. Конечно, далеко не все, многие ругали, даже проклинали его. Что ж, такова жизнь. 93%, сказал я в полдень. Цифра тревожила, я думал, что этого апофеоза хватит, чтобы довести ядро до пика. «Не грусти», — мурлыкнула Мия. «У Лилит есть хорошие новости для тебя. Она скоро получит полный контроль над одним телеканалом в Южной Державе». «Как?» – удивился я. «Благодаря помощи Александры. Она отправила свой отряд, чтобы уничтожить один клан. Лилит предложила ей, а Александра согласилась». «Вот как? Это отлично. Лилит собирается сразу начать незаметное продвижение твоих личностей. В Южной Державе почти никто из масс не знает о профессоре и фокуснике. Им известно о хранителе тайн благодаря исцелению зомби, но и только». Я кивнул. «Скоро мне предстоит раскрыть свой ранг магистра, дополнительная огласка пойдет на пользу. Глава 9. Я решил сходить на лекцию и послушать, о чем говорят студенты. Как и ожидалось, все обсуждали недавнюю выходку фокусника. «Такое невозможно проделать в одиночку», — уверенно вещал парень в очках. «Тут должна была действовать группа магов, чтобы накрыть магией настолько огромную область». Разговор шел в фойе Дворца Мудрости. «Парня я не знал, как и старшекурсников, которые стояли рядом с ним. Твой дед это сказал?» — поинтересовалась низенькая девушка. «Нет», — парень в очках покачал головой. «Дед пока разбирается, что там произошло. Это правнук Жирейса Океана», — пояснила Мия. «Мне теперь тоже стало интересно, что найдет грандмаг, владеющий элементом информации». В лекционном зале многие продолжали обсуждать фокусника, но ничего любопытного я не услышал. Вскоре пришел преподаватель, занятие началось. Я без особого интереса слушал о политическом устройстве страны, в основном занимаясь своими делами. Ближе к концу лекции меня удивленно воскликнула: «Аво, Ники нашла кое-что очень интересное и важное». Я посмотрел на Мию. Когда Инга, лидер Красной Молнии, и Александра встречались, Ники заразила смартфон Инги, чтобы следить за операцией. Так вот, Инга успешно атаковала клан Варма и уничтожила его. А во время сбора трофеев Ники смогла обнаружить кое-что очень интересное. Клан Варма очень плотно связан с зомби. Благодаря взломанной сети Кафок мы и так знали, что связь есть. Но она оказалась гораздо глубже, чем мы представляли. Оказывается, клан Варма входит в число минимум 50 кланов, которые планируют полное уничтожение государства. По сути, это то же самое, что было у нас, но там все гораздо хуже, и некому предупредить власти. Раньше было некому. «Есть список этих кланов?» – тихо спросил я. «Только некоторых из них. В Южной Державе правит Совет 50, в котором нет единства. Там полно могущественных кланов, и каждый из них тянет одеяло на себя. Из-за их огромного населения в Южной Державе больше грандмагов, чем у нас. В каждом клане из Совета 50 есть хоть один грандмаг». Я кивнул. «Мне неизвестно, какой из кланов может быть связан с зомби. Если предупрежу весь Совет, то предупрежу и зомби». Я проверил свое ядро. 94%. Пока продолжает расти, но вряд ли достигнет пика. До конца лекции я обдумывал, что именно можно сделать. Мне нужен мощный апофеоз, чтобы ядро достигло максимального размера и прорвалось на следующий ранг. У меня есть информация, которая жизненно важна для Южной Державы. Остался вопрос, как ее использовать. Прямо опубликовать полученные сведения я не могу, этим я подвергну опасности весь клан Ломоносовых. Им достаточно предоставить факты связи клана Варма с зомби, этого хватит, чтобы оправдать атаку Красной Молнии. А вот с заговором их лучше не связывать. После лекции, вернувшись в общежитие, я спросил у Ми: «Валентин сможет проникнуть на территорию одного из кланов предателей и достать нужные доказательства?» «Думаю, да. Мы узнали о 6 кланах, которые точно замешаны в заговоре. Среди них один входит в топ-100 Южной Державы, остальные гораздо слабее». «Тогда давай так и сделаем», – кивнул я. «Пусть Валентин достанет мне нужные доказательства. Проникновение сделать тихим, если что-нибудь подвернется, пусть забирает. Будет хорошо, если он достанет камни душ. Ну, тут он сам все знает, передам». Остаток дня я провел за тренировкой чар, с тревогой поглядывая на свое ядро. Как я и думал, оно не достигло пика. Дошло до 97% и перестало расти. «Ладно, пока буду ждать новостей от Валентина». Параллельно с тренировкой я размышлял над тем, что еще можно украсть от лица фокусника. Но так, чтобы это не навредило людям и при этом выглядело впечатляюще. На следующий день у меня появилась идея, связанная с одной крайне бесполезной меткой души. Это будет непросто, но возможно. Главная проблема – камни душ. Сейчас у меня их 11, а для реализации плана потребуется как минимум 9, как и с кражей солнца. Я занялся проработкой плана, выпил эликсир памяти и отправил Лилит список нужных мне людей, обладающих подходящей меткой души. К сожалению, я смог вспомнить только троих. На следующую ночь Валентин проник в нужный мне клан и добыл информацию. В отличие от местных кланов, маги в Южной Державе не потеряли доверие своих технологий, поэтому держали почти все секреты в базах данных. Да, они были хорошо защищены не только с помощью различных программ, но и магией. Но это не помешало Нике взломать их и узнать все нужное. Что радовало, технологии в Южной Державе были менее развиты, чем в Гиперборее. Мия даже упомянула, что Ники может попытаться разобраться с сетью кланов из топ-50, но это слишком рискованно, поэтому я отказался от этой мысли. Зато я придумал, что делать дальше. Валентин, кроме пары камней душ, раздобыл еще больше информации по заговору. Мой список увеличился, появились новые имена. В плане по свержению власти и введению страны в хаос участвуют около полусотни кланов. На данный момент мне уже известно о 10 из них. Каждый клан в той или иной мере взаимодействует с другими предателями. Но чтобы узнать все имена, Валентину придется продолжить свой вояж. Впрочем, он не против, он получил разрешение взять себе любую чару, которую сможет украсть. Валентина очень воодушевила это. Среди кланов Южной Державы больше магов с элементом пустоты. Поэтому есть шанс, что он натолкнется на нужную ему чару. Пока Валентин путешествовал за границей, Лилит нашла мага с нужной мне меткой души. Им оказался Влад Рыхлев, 17-летний парень из бедной семьи магов, которая входит в клан Юшевых, что в топ-305. Юноша имел слабый талант и после школы собирался стать водителем более удачливого мага. Но предложение Лилит изменило все, весь клан Юшевых пришел в движение, узнав, что Влад получил приглашение от нее. Эх, мне даже стало жалко парня. Сибирское княжество, город Юла. Влад нервничал. Он впервые оказался в бизнес-классе и впервые находился так близко к главе клана, Артему Юрьевичу, гранд-мастеру и будущему магистру. Помимо главы клана, с ними летели его дочь Анжела и старейшина Варвара Аркадьевна. Все телохранители сидели в экономе. Владу было неуютно в таком окружении, и особенно неуютно, что глава клана и старейшина относились к нему столь доброжелательно. А Анжела вела себя очень стеснительно, постоянно краснела и отводила взгляд. Влад совершенно не понимал, зачем он понадобился хранителям. Нет, он слышал, конечно, истории о людях, которые благодаря браслетам дара резко возносились в небеса. Они получали поразительные способности, что ставило их в один ряд с более сильными магами. Вдобавок, их элементальный баланс постепенно менялся, значит, рано или поздно они могли повысить свой талант. Неужели и у Влада появился такой шанс? Это что-то из области сказок. После долгого перелета самолет приземлился в столице. Влад начал еще сильнее нервничать. Он вдруг понял, почему Анжела себя так ведет. У нее ведь средний талант, и ее собирались отдать замуж ради политического союза. Конечно, ей не выберут старика, но вряд ли у Анжелы большой выбор. Неужели и у Влада есть шанс стать ее мужем? Он начал по-другому смотреть на темноглазую красавицу с вьющимися каштановыми волосами. Раньше Влад и мечтать не смел, чтобы даже поговорить с ней. Пребывая в своих грезах, Влад не заметил, как они доехали до отеля. После заселения Влад, под пристальным вниманием главы клана и старейшины, написал хранителям, сообщив в деталях о том, где он находится. Ему ответили довольно быстро и попросили открыть окно. Влад выполнил приказ, и через 10 минут в окно влетел голубь. Под удивленными взглядами присутствующих он оставил на столе небольшой мешочек и улетел. Первым оправился глава клана, он быстро подошел к столу и открыл мешочек. «Браслет дара», — хрипло произнес он, осторожно достав его. Влад поежился, он никогда не видел, чтобы Артем Юрьевич смотрел на что-то настолько жадным взглядом. Ему явно хотелось забрать браслет себе, но, всем известно, чем это закончится. Поэтому Артем Юрьевич подошел к Владу и с явным нежеланием протянул артефакт. Юноша взял браслет и покраснел, поймав восхищенный взгляд Анжелы. Он осторожно надел браслет дара и вздрогнул, когда тот обжег его кожу. Но это обязательная часть, артефакт должен поглотить кровь, чтобы настроиться на носителя. «Смартфон», — взволнованно проговорила старейшина. «Посмотри, в нем появилось приложение». Влад поспешно достал свой гаджет. Он чуть покраснел от стыда, модель была старенькой, а само устройство сильно потрепанное. Влад включил его и обнаружил новое приложение. «Да, оно есть», — хрипло сказал он, сглотнув. Влад включил приложение и увидел, как Артем Юрьевич нетерпеливо дернулся. Влад благоразумно решил, что лучше пусть глава клана первым увидит, что у него за способность. Влад отдал смартфон Артему Юрьевичу и вновь скосил глаза на Анжелу. Она с явным нетерпением смотрела на отца. Невольно Влад представил их совместное будущее. Его дыхание чуть участилось, а затем в голове возникла интересная мысль. Раз он владеет браслетом дара, то сможет ведь взять еще одну жену, надо почитать законы. Он знал, что только дворяне имели право взять трех жен. Но если ему будет разрешено взять двух, то кого еще выбрать? Это, голос варвара вернул Влада в реальность. Он даже не заметил, как его смартфон перекочевал от главы клана к старейшине. Что там? Тихо спросил Влад. Его сердце быстро застучало в груди. Они все выглядят удивленными. Неужели там что-то поразительное? Вдруг там метеор, как у магистра Решетникова? Или взрыв крови, как у архимага Алеева? Посмотри сам. Старейшина протянула гаджет Владу. Тот взял его и прочитал описание способности. Монохромная сфера создает область вокруг носителя, в которой все становится одноцветным. Влад несколько раз перечитал описание. Летим обратно вечером, сухо бросил глава клана. На совете обсудим, что делать с этим даром. Влад поднял взгляд и увидел Анжелу, которая с явным разочарованием смотрела на него. Все мечты о красивом будущем рухнули в один момент. Влад Рыхлев живет довольно далеко, поэтому я попросил Лилит как-то отсрочить время возвращения Юшевых. Лилит написала Владу, что браслету требуется некоторое время, чтобы изучить его способность, весело рассказывала Мия, когда я сидел в тренировочном зале Ахиллеса. Она попросила Юшевых пока не покидать столицу, а через пару дней, когда браслет изучит все данные, Влад сможет по своей воле отдать браслет кому-нибудь. Лилит пожалела парня, хмыкнул я, ага, так ему хоть что-то достанется. За браслет он может многое получить, и глава клана не посмеет его обмануть. Да и не хочется так бездарно терять браслет дара. Ну и отлично, пары дней мне хватит. Сегодня утром Лилит отправила мне камень метки. Она, молодец, не попросила камень души, сама его достала. С помощью библиотеки души я смог создать схему нужного артефакта. Мне требуется 8 камней меток этого Влада и еще 2 камня меток другого мага, который владеет меткой усилителя. Эта метка способна усиливать способности других меток. В мире магов она также бесполезна, как и дар Влада Рыхлева. Впрочем, монохромная сфера и в мире заклинателей была бесполезной. Лилит уже нашла подходящего кандидата, девушку, представительницу одного из столичных кланов. Скоро она тоже получит браслет дара, и я смогу наведаться к ней и сделать камни меток. Этой ночью я посетил отель, в котором остановились Юшевы. Попасть в комнату Влада не составило проблем. Я сделал 4 камня меток, оставшиеся 4 сделаю следующей ночью. День прошел довольно скучно. Я сходил на одну лекцию и оставшееся время тренировался с чарами. В планах у меня навестить 2 магов, девушку с меткой усилителя и Влада Рыхлева. Весь день Влад Рыхлев чувствовал себя странно ослабевшим. Может, это диагностика браслета дара, о которой говорили хранители. В любом случае, Владу хотелось как можно скорее вернуться домой. Здесь он ощущал себя дичью. Глава клана и старейшина смотрели на него плотоядными взглядами, словно хотели съесть. Они оба говорили с ним наедине, предлагали различные блага, если он передаст им браслет дара. Влад уже решил, что согласится с главой клана. Он обещал, что если Влад отдаст ему браслет, Анжела станет его женой. А Влад уже настроился жениться на этой красавице. День прошел, пришло время сна. Влад с огромным облегчением лег в кровать. Завтра уже все закончится. Он отдаст браслет и вернется домой. Из-за усталости и слабости сон пришел быстро. Влад проснулся резко. Он распахнул глаза и увидел, что кто-то нависает над ним, а что-то острое приложено к его горлу. Влад хотел вскрикнуть, но боль пронзила шею, он зашипел. «Тише!» – раздался тихий голос. «Успокойся!» «А Анжела?» – заикаясь, прохрипел Влад. Он узнал девушку. «Да, это я», — ответила она. «Завтра ты отдашь браслет дара мне, понял? Я знаю, что отец обещал тебе мою руку. Но поверь, ничего хорошего тебе наша свадьба не принесет». Анжела хищно улыбнулась. «Однажды ты проснешься с перерезанным горлом, а я останусь вдовой. Ты же не хочешь такой участи?» «Нет», — Влад начал дрожать от ужаса. «Молодец, что не хочешь. Если отдашь браслет мне, я помогу тебе. Подкину денег, устрою на хорошую работу. Отец и старейшина примут твой выбор, я ведь часть клана. А вот если ты отдашь браслет не мне, ты знаешь, что с тобой будет. Поверь, отцу и бабушке будет плевать на тебя. Ты все понял?» «Да-да». «Ну и хорошо. Спокойной ночи», — Анжела погладила Влада и вышла. Минуту Влад лежал, боясь пошевелиться. Он никак не мог отойти от пережитого ужаса. Влад был уверен, что этой ночью не сможет сомкнуть глаза. Но всего через 10 минут он резко отрубился. «Интересная девчушка», — заметил я, сев на кровать Влада. «Согласна», — кивнула Мия. «Как думаешь, она получит браслет?» «Конечно, Влад не посмеет ее ослушаться, Я взял ладонь парня и порезал ее. Можешь отправить запись Лилит, пусть возьмет ее на карандаш. Девушка явно амбициозная и может быть для нас полезна. Хорошо. Сцену с угрозами я застал случайно, когда пришел за камнями меток. Было забавно наблюдать, как девчушка лет 16, явно пребывающая в ужасе от своих действий, угрожает кому-то жестокой расправой. Закончив с камнями меток, я вернулся в общежитие. Первый я навестил владелицу метки усиления. Теперь осталось сделать передатчики, как в случае с воровством солнца, и все будет готово. Рома уже начал работать, нужно подождать еще пару дней. Когда я ложился, Мия доложила, что Валентин проник в очередной иностранный клановый квартал, уже четвертый. Список предателей человечества увеличивался, как и добыча Валентина. В основном он собирает чары, снимает их на смартфон и возвращает на место. Лишь дважды он рискнул и украл камни душ. Нельзя, чтобы кланы предателей поняли, что к ним кто-то проникает. Надеюсь, они не будут громко объявлять, что кто-то украл у них камни душ. Завтра Валентину предстоит особенно сложное задание, он проникнет в квартал клана из топ-100. Впрочем, он сам и Мия уверены, что проблем не должно возникнуть. На следующее утро Мия сказала: «Влад отдал браслет дара той девушке, Анжеле. Какая у нее метка души?» Заинтересовался я. «Пока неизвестно, она еще не надела браслет. Сейчас они там всей семейкой спорят друг с другом. Но Лилит уже пишет им, что выбор сделан и изменить его нельзя». «Хорошо, я по привычке проверил ядро. К сожалению, оно так и застыло на прежнем значении. Но ничего, скоро Рома закончит передатчики, и я начну действовать». Глава 10. «У Анжелы довольно интересная метка души», сказала Мия, когда я умывался. «Называется цветок жизни. Она может выращивать из своей ладони цветок, который обладает сильными целебными свойствами». «О», я кивнул, «это редкая метка. Она очень ценилась в мире заклинателей. Такой цветок способен исцелять от магических проклятий и тяжелых заболеваний. И даже на здоровых людей хорошо действует». «Похоже, Анжела все-таки нашла свою удачу», усмехнулась Мия. «С этим цветком она станет очень важной персоной. Ну и для нас это полезно. Часть цветков Анжела будет отдавать хранителям. Когда маги узнают, на что она будет способна, начнут стекаться к ней. Особенно старые и больные, которым уже не помогает современная медицина». «А ведь это случайно получилось», вздохнула Мия. «Думаешь над превратностями судьбы?» «Неа, слишком мелко для меня. А я вот задумался, пока собирался на утреннюю лекцию. Мне захотелось организовать весьма спорный апофеоз, и это привело к тому, что судьба девушки кардинально изменилась. Скорее всего, в лучшую сторону. Вряд ли у нее были большие перспективы в клане, раз отец захотел отдать ее непонятному парню за браслет дара». Просидев лекцию, я зашел к Тине и отдал ей один из артефактов, сферу карманного измерения. «Она хоть полезна?» – смущенно спросил я, увидев довольную улыбку проректора. «А да», – Тина уверенно кивнула. «Скажу по секрету, мы собираемся создать тайное пространство на территории Академиума. Вход туда будет у нескольких человек, включая ректора. Я не стал спрашивать, что Академиум собирается хранить в этом пространстве, вряд ли меня посвятят в такие секреты». Я вернулся в общежитие, оставил кровавый зародыш и отправился в Ахиллес. У меня уже начали получаться чары огня магистра, и чем больше я тренировался, тем глубже чувствовал связь с элементами. Из-за слишком быстрого роста мое тело еще не привыкло даже к могуществу магистра, не говоря уже о ранге архимага. Те, кто годами являются магистрами, способны влиять на окружающую среду. Их тела пропитаны элементами. Например, когда Зита услышала про зелье омоложения, она несколько раз теряла контроль над собой, от ее кожи шел пар, в помещении становилось жарче. Она теряла контроль над своей маной, и поэтому ее мощь транслировалась наружу. Я пока не дошел до этого уровня, но уже приближаюсь к нему. Во время тренировки Мия меня порадовала. Валентин нашел чары архимага. Целых 5 штук. Я открыл глаза и посмотрел на нее. Сейчас в Южной Державе ночь, поэтому Валентин проник на территорию клана из топ-100. 3 чары льда, 1 чара тьмы и 1 чара пыли. Он сможет скопировать все чары? С тревогой спросил я. Чары архимага очень сложные. Настолько, что круги таких чар разделяют на множество компонентов и записывают их по отдельности. Позже маги складывают эти компоненты друг на друга и получают полную чару. Да, он сейчас фотографирует каждую страницу. Ники легко их сложит в правильном порядке, довольно ответила Мия. Как называется чара тьмы? На данный у меня всего одна чара архимага, которую я нашел в тайнике Григов, огненный вал. Пару раз я просматривал ее, но на изучение чары архимага уйдет слишком много времени, поэтому я решил отложить ее. Она называется «Великая сфера тьмы», улучшенная версия твоей сферы. Ничего себе, удивился я. Чары типа сферы доспехов, это первое, что старается изучить каждый архимаг, пояснила Мия. Поэтому тут нет ничего удивительного. Как называются остальные чары? Домен льда, доспехи ледяного гиганта, ледяная пушка и полевой домен. Я кивнул. Особенно полезна ледяная пушка. Уверен, я смогу обменять ее на две более простые чары архимага нужных мне элементов. Во всяком случае, она того стоит. Атакующая чара архимага, это всегда круто. Кстати, а ведь у княгини Врангель один из элементов, лед. Может, написать ей? Клан Врангелей сотни лет накапливал силы. У них должно быть немало чар архимага. Уверен, и чар грандмага немало. Жаль, что настолько ценные вещи хранятся в пространственных браслетах, которые носят сильнейшие члены кланов. Удивительно, что Валентин смог отыскать сразу 5 чар архимага. Что он еще нашел? Около 2 десятков чар магистров. Он смог проникнуть в библиотеку одного древнего рода, который входит в состав клана Низами из топ-100. Этот род угасает, в нем среди сильных магов осталась одна старуха-магистр. Но в прошлом в их составе было несколько архимагов. Скорее всего, они продали большинство своих чар, чтобы протянуть подольше. Я задумчиво кивнул. Высокоранговые чары – это высшая валюта магов. Очень редко, когда можно за деньги их купить. То же самое касается артефактов и препаратов, которые способны влиять на магов ранга магистра и выше. Пусть Лилит составит список таких родов, задумчиво сказал я. У них легче добыть чары архимагов. Лилит сейчас ведет переговоры с 3 подобными кланами, усмехнулась Мия. Она хочет получить чары архимагов взамен браслетов. Серьезно? Удивился я. Да, раньше ты никогда не говорил, что тебе нужны чары, поэтому она и не думала о них. Но после того, как ты увеличил ядро до 11 ступени, многое изменилось. Я кивнул. Лилит молодец. Мне особенно важны чары пространства, сказал я. Остальные проще достать. Да, она знает. Один из кланов, с которым она торгуется, обладает 2 чарами пространства ранга архимаг. Кто это? Заинтересовался я. Небольшой род, Захерт. Раньше они были полноценным кланом, а в пик могущества входили в топ-50 страны, но были почти полностью уничтожены в ходе долгой клановой войны. От их противников, кстати, совсем ничего не осталось. Что хотят Захерты? Они боятся, что их дар будет бесполезным, и просят разрешения проверить несколько людей, а потом самим выбрать, кому отдать браслет. Сперва они хотели обменять обе чары на 2 браслета, но Лилит отказалась и перестала с ними связываться. Они тогда очень испугались и согласились на 1 браслет. Теперь вот торгуются. Скольким людям разрешить примерить браслет? Они сперва хотели 30, но уже снизили требования до 10. А остальные 2 клана, у них похожие ситуации. Но один просто ослаб со временем, а второй прибыл из-за границы. Первые владеют чарой огня, а вторые – 2 чарами тьмы. Это хорошо, пробормотал я. Пока не в моих силах создать полноценную чару архимага, но рано или поздно я добьюсь этого, и тогда мне будет важно именно количество. Чем больше чар, тем лучше. Но думаю, с Валентином и Лилит проблем не будет. Пусть Лилит собирает информацию по всем известным чарам архимага и грандмага моих элементов, пришло мне в голову. Позже, когда они будут нужны, так будет легче. Хорошо, я продолжил тренировку. Валентин успешно проник в клан Низами, а Рома продолжал делать нужные мне передатчики. Следующие пару дней я занимался теми же делами. Полностью закрыл заказ Ломоносовых, передал им все 70 эликсиров, которые они заказали. Валентин проник еще в 2 клана, теперь мне известны фамилии 37 кланов-предателей. Их хватит, чтобы взорвать информационную бомбу, но выгоды от проникновения в кланы Южной Державы огромны, поэтому Валентин продолжит свое дело. Позже, когда я выведу предателей на чистую воду, многие кланы могут встревожиться и усилить защиту. Пока же она весьма слаба, еще слабее, чем у нас до появления профессора. Когда Рома закончил создавать передатчики, я приступил к делу. В этот раз я снова хотел соединить 2 апофеоза. Первым делом нужно записать видео. Но перед тем, как к этому приступить, я встретился со Светой. Она приехала со своей группой на экскурсию, познакомиться с жизнью студентов, насладиться видами. Света попросила меня встретиться с ней и написала, когда экскурсия подошла к концу, их отпустили погулять по парку. «Привет, мелкая», — улыбнулся я. «Сам ты мелкая», — проворчала Света. Она зачем-то протянула руку. Я пожал ее, и Света обхватила мою ладонь двумя руками и с важным видом ее потрясла. «А великий господин, я смиренно приветствую вас», — как-то неуклюже сказала она, пряча глаза. Мы с ней немного погуляли, потом Свету позвали обратно в группу. «Тебе не кажется, что она сегодня какая-то странная?» — спросила Мия. «Не знаю даже», — я пожал плечами. «Мне кажется, она всегда странная. Это ты странный». Я не стал с ней спорить. Вернулся в общежитие и там приступил к записи видео. Света ехала обратно в гимназию. Она сидела в автобусе у окна. «Ты какая-то рассеянная», — заметила Аня. «Встретилась с братом?» «Да», — кивнула Света. «И как обычно», — пожала она плечами. Аня продолжила что-то говорить об академиуме и студентах. Ей явно понравилось, и она намеревалась после гимназии поступить в академиум. Но Света почти не слушала, ее мысли были далеко. Света постоянно думала о том, что фокусник может быть ее братом. Она старательно отгоняла эти мысли, но они постоянно возвращались. Поэтому Света решила все проверить. Она придумала план. Сейчас встретиться с Артуром очень сложно, после нападения зомби его охраняют. Он ведь создатель антикосмосфер, которые помогли армии уничтожить порталы, из которых перли зомби. В общем, важная шишка. Единственный шанс встретиться с ним, это съездить в академиум. В последнее время, из-за обстановки в стране, учебные заведения перестали отправлять экскурсии друг к другу. Но правительство старательно показывает всем, что все хорошо, и учебные заведения должны делать то же самое, поэтому рано или поздно поездка в академиум должна была состояться, и Света начала заранее к ней готовиться. Она нашла краску, которую невозможно быстро отмыть, на себе ее испробовала, до сих пор не может избавиться. Сегодня, встретившись с братом, она пожала ему руку и оставила маленькую точку на запястье, единственное место, которое фокусник не закрывает, полоска между перчаткой и рукавом. Теперь осталось ждать, когда фокусник выложит видео, Света поймет, брат это или нет. Она сильно волновалась. Света очень надеялась, что фокусник не станет тянуть с роликом, иначе она боялась, что может умереть от волнения. К счастью, фокусник ее не разочаровал. Видео вышло тем же вечером. Света отчетливо слышала, как сердце громко бьется у нее в груди. Она запустила ролик. «Привет», фокусник улыбнулся и лениво поднял руку. Света поставила на паузу и приблизила картинку. Она застыла, как статуя. Света не могла поверить своим глазам. На запястье было пятно, то самое, которое она оставила. Света медленно встала и пошла, чтобы умыться. У нее в голове была каша, она никак не могла понять, что ей думать. Ее брат оказался тем самым фокусником, о котором говорила вся страна. Ее одноклассники как придурки ходили на уроки в гриме, а все девочки считали его очень крутым и мечтали о том, чтобы встретиться с ним. Света умылась и вернулась. Она решила досмотреть видео и включила его заново. «Привет», фокусник улыбнулся и лениво помахал. «Как вы?» Разумеется, ему никто не ответил. «В последнее время я много думал», — состроил он грустную физиономию. «Что мне еще украсть? Я не хочу сильно вредить людям, поэтому это тяжелый вопрос. Я могу украсть луну, но тогда ночью будет темно. А если надолго украду солнце, все люди умрут. Тяжело сделать что-то грандиозное и никому не навредить, знаете ли». Фокусник замолчал. Сейчас Света совершенно по-другому смотрела на него, узнав, что он ее брат. «В общем», — продолжил он, — «я решил украсть цвета. Послезавтра во всей столице исчезнут все цвета. Не пугайтесь, это всего на день. Вы сможете увидеть мир глазами тех, кто болен очень редким заболеванием, ахроматопсией. Только черные и белые краски, ничего более. Думаю, это будет забавный опыт». «Да», видео закончилось. Света только сейчас поняла, что все время, пока фокусник говорил, она не дышала. Выдохнув, Света помассировала виски. И что ей теперь делать? Зазвонил телефон. Не глядя на номер, она ответила, думая, что звонит мать или сестра. В последнее время они каждый день звонили и спрашивали, как у нее дела. «Привет», — раздался веселый голос. «Видела видео?» Света замерла. Ей позвонил Артур. «Какое видео?» — осторожно спросила она. «Фокусника, я его только выложил». Света тяжело задышала, На нее почему-то накатила сильнейшая паника. «Хитро ты придумала», – похвалил Артур, но не подумала о последствиях. «Прямо сейчас специалисты из ведомства правопорядка тщательно изучают пятно у меня на запястье и устанавливают, какой краской оно сделано. Они могли выйти на тебя, шанс маленький, но имеется, а уже от тебя, на меня, я, не бойся, я сделал так, что все следы будут вести к одной фирме, которая уже лет 30 как закрыта», — хмыкнул Артур. «Держи тайну при себе, это важно, весь наш клан может быть уничтожен, если кто-нибудь узнает». «Поняла, да, конечно, я и не собиралась». «Отлично, пока». Света уставилась на смартфон, ее пальцы ослабли, она чуть не выронила гаджет. Свету словно отпустила, стало легче дышать, Артур не стал ее ругать или угрожать. Он всего лишь попросил ее никому не рассказывать, чего она и сама не собиралась делать. Света посмотрела в окно, ей вдруг захотелось побыстрее дождаться послезавтра и увидеть, как фокусник сворует все цвета. Посмеиваясь, отключился. Пятно я заметил, когда вернулся после встречи со Светой. Сперва я не понял, что к чему, но потом Мия сказала, что проверила смартфон Светы. Она часто пересматривает ролики фокусника и искала в сети, где купить нерастворимые краски. Мия мне напомнила, как я спрашивал у Светы Яни про воровство статуи первого мага. Сестра оказалась очень внимательной девочкой и по такой небольшой подсказке вышла на меня. Да уж, никого нельзя недооценивать, даже маленьких девочек. Сперва я думал просто избавиться от пятна заклинанием омовения, но потом передумал, пусть Света знает, какой у нее крутой братец, хе-хе. Она никому не расскажет, я уверен, да и кто ей поверит. На следующий день, рано утром, я отправился на полигон Академиума. Я исправила записи посещения полигона, сказала Мия, когда я зашел в ячейку. «Теперь по ним ты ходишь сюда каждый день», — я кивнул. «Проблема может возникнуть только в одном случае, если кто-то из магистров, приглядывающих за мной, заявит, что я находился не на полигоне, а в своей комнате. Я же оставлял там кровавый зародыш для маскировки. Но я не особо опасался, последние пару недель я ни разу не чувствовал сканирующие чары. Первое время после взрыва за мной приглядывали, поэтому я и создал кровавого зародыша, но уже несколько недель руководству Академиума достаточно того, что я регулярно хожу на занятия. Полчаса я тренировал простенькие чары гранд-мастера, а затем перешел к главному. Я вытянул руки в сторону выхода и активировал чару теневого искажения пространства. С кончиков моих пальцев сорвалась волна, которая врезалась в стену и с грохотом снесла ее. Ячейки гранд-мастеров не предназначены для чар-магистров. Тем более, для двухсоставных, хорошо натренированных и неоднократно улучшенных. Хоть я пока и не довел чару до идеала, но она гораздо мощнее своей первоначальной версии. От взрыва поднялась пыль, я прикрыл рукой лицо и поспешил выйти отсюда. Снаружи раздавались крики. Я побежал прямо на них, при этом делая весьма недоуменный, растерянный вид. Когда меня спросили, что случилось, я брякнул, что использовал чару магистра, а затем занервничал и попросил позвонить проректору Тине. Теперь слухи точно разойдутся, и руководство Академиума не сможет ничего скрыть, даже если захочет. Наоборот, нужно поскорее объявить о том, что случилось, например, завтра. Именно в тот день, когда фокусник украдет у столицы цвета. Хе-хе, это будет весьма забавно. Глава 11. Подожди, Тина сидела за своим столом и терла переносицу. «Ты утверждаешь, что создал чару магистра?» «Сам?» «Да», — кивнул я. «Как?» Она непонимающе уставилась на меня. «Тебе же даже 17 нет». «Не знаю», — я покачал головой. «Я много тренировался. Мне помогли чары, которые я купил у профессора Ариса. И магистры, с которыми я летел в Двинский, дали мне несколько полезных советов. Как-то так вышло, что в итоге я соединил две чары». Секунд 20 Тина тупо смотрела на меня. Она отвлеклась, когда ей позвонили. Взяла трубку, выслушала кого-то и слегка побледнела. «Ты рассказал, что использовал чару магистра?» — спросила Тина. «У меня спросили», — пожал я плечами. «Я был растерян, не подумал». «А ох», — Тина прикрыла лицо руками. «Ладно, слухи, это всего лишь слухи. Если ты дальше будешь все отрицать, то это быстро забудется. Скажешь, что использовал артефакт». Я не успел ответить, ей снова позвонили. Она еще сильнее побледнела, выслушав. Затем неохотно мне сказала: «Тебе предложили официально принять свой ранг, тогда ты получишь титул графа и подарок от совета 10. Скорее всего, тебя наградят клановыми землями. Аво, удивился я, тогда я согласен. Она посмотрела на меня уставшим взглядом. Ты же понимаешь, насколько это опасно, ты станешь очень важной целью для зомби. Такой молодой магистр, это нонсенс. По-моему, никогда подобного не было в истории. Она права, вставила Мия. До тебя самому молодому магистру было 23. Но думается мне, что скоро этот рекорд будет неоднократно побит нашими ребятами. Я принимаю риск, кивнул я. Если вы не против, можно провести церемонию завтра. Зачем? Не поняла Тина. Я отвел взгляд. Тина явно не поняла, что творится у меня в голове. Думаю, никто не будет против твоего предложения, со вздохом сказала она. Пока можешь идти. Хорошо, спасибо. Я легко поклонился и вышел. Что ж, пока все идет отлично. Поток энергии от апофеоза увеличился, но ядро пока не начало расти. Надеюсь, что новостей о самом молодом магистре хватит, чтобы довести его до пика. Совет 10 использует тебе таким же образом, создаст героя, заметила Мия. Надеюсь, улыбнулся я. В общежитии я быстренько собрался и телепортировался из Академиума. Мне предстоит разместить по своим координатам 60 датчиков и 10 артефактов, сделанных из камней и меток. Все уже готово, осталось только расставить по местам. Я выделил всего день на это, потому что благодаря Мии использовал те же места, что и в прошлый раз. Старые передатчики не работали, но мне просто надо установить новые рядом с ними. К сожалению, всего через час мне написала Тина, попросила явиться во дворец мудрости для разговора с ректором и другими важными шишками. Пришлось возвращаться, а потом снова телепортироваться и продолжать свое дело. Закончил я только часа в 2 ночи. Поспал всего 4 часа и проснулся по будильнику, пора приступать к первому апофеозу. В целом, я повторял свой трюк с воровством солнца. 8 артефактов, которые я назвал сферами черно-белого, чью мощь усилит 2 артефакта усиления, с помощью 30 передатчиков охватит куполом весь город. Под куполом будет действовать способность метки души под названием монохромная сфера. Точнее, только 1 грань этой способности. Она перекрасит мир в черно-белый. Этот апофеоз получился еще масштабнее, чем воровство солнца. Он будет действовать гораздо дольше, не пару минут, а около 12 часов. Весь день люди будут видеть мир совершенно другим. Хе-хе. Для активации апофеоза я выбрал тот же небоскреб, что и в прошлый раз. За вчерашний день в столицу прибыло 1050 человек, сообщила Мия. Сегодня еще больше прибудут. Все из-за твоего апофеоза, им хочется самим посмотреть, как фокусник сворует цвета. Забавно усмехнулся я, держа в руках сферу черно-белого. Проверил время, уже без 3 минут 7. Люди выходят на улицы, добавила Мия. А кто-то ждет твоего видео. Я в этот раз решил не делать прямую трансляцию. Все и так будет наглядно, в прямом смысле этого слова. Я проверил свое ядро, 99%. Как и думал, новости о самом молодом в истории магистре вызвали переполох среди власть имущих и помогли ядру добрести до своего пика. Наконец, когда пришло время, я влил ману в артефакт, и тот слабо засиял. В небо ударил невидимый луч энергии. К нему понеслись еще несколько десятков лучей от других артефактов. Мир передо мной мигнул, облака вдалеке стали черными, а небо серым. Вот и все, апофеоз сработал. Теперь нужно возвращаться в общежитие. В 10 утра в Академиум прибудут репортеры и члены Совета 10. Они официально засвидетельствуют мою новую чару, а потом мы поедем во дворец Совета, где пройдет церемония награждения. Постояв некоторое время на крыше небоскреба, я активировал астральные врата и телепортировался в общежитие. Князь Булгаков смотрел в окно едущего автомобиля. Весь мир изменился. Все стало черно-белым. Ему уже доложили, что люди, которые покидают столицу, возвращают себе нормальное зрение. Но от этого князь не перестал опасаться, что эта странная магия может навсегда испортить ему зрение. Фокусник. Князь и не знал, что думать об этом человеке. Его поступки казались совершенно нелогичными. Он желает известности, но зачем тогда скрывает лицо? А если не желает известности, зачем он тратит столько сил, чтобы совершать столь бесполезные поступки? Каждая его акция требует невероятных ресурсов. Ни один клан в стране не сможет провернуть нечто подобное. Да даже во всем мире. Что за магия может так повлиять на свет, чтобы мир стал черно-белым? Другого объяснения князь не видел. Он сам лекарь тщательно проверил нескольких людей. Их глаза совершенно здоровы, В них нет ни следа чужеродной магии. Значит, магия меняет цвет. Но каким образом? Автомобиль остановился, князь вышел. Он с ностальгией посмотрел на врата Академиума. Его лучшие годы прошли за стенами этого заведения. И вот, он вернулся в качестве одного из членов Совета Десяти, чтобы засвидетельствовать появление самого молодого магистра за всю историю магии. Князь теперь понимал, почему хранители так заинтересовались Артуром. Видимо, они смогли увидеть его потенциал. Поэтому скрывающийся апостол церкви богини жизни рискнул показаться и исцелить парня. Князь вместе со своими телохранителями и секретарями вошел в Академиум. Тут было людно, на церемонию проверки чары были приглашены многие уважаемые маги. Сам Артур нашелся на полигоне. Он, слегка нервничая, отвечал на вопросы журналистки. Красивая девушка с шикарными формами явно пыталась соблазнить молодого неопытного магистра и узнать побольше информации. «Неужели вы не боитесь, что зомби сделают вас целью номер один?» – спрашивала она. «Я верю, что Академиум сможет меня защитить», – пожал плечами Артур, старательно несмотря в откровенное декольте девушки. «В прошлый раз вы чуть не погибли», – напомнила журналистка. Но тут к Артуру подошел ректор и повел его к князю. Артур заметил Булгакова и поклонился. После обмена приветственными фразами, князь сказал: «Поздравляю вас, барон, не думал, что вы так скоро воспользуетесь своей наградой». Князь намекал про титул графа, Артур получил его за антикосмосферу с тем условием, что в будущем он сможет стать магистром. Никто и помыслить не мог, что это произойдет так скоро. «Благодарю», — кивнул Артур. «Вас сегодня снова будут награждать», — дежурно улыбнулся князь, — «за ваши портальные жемчужины. Они сыграли ключевую роль в спасении двух городов». «А разве там не профессор сыграл ключевую роль?» – удивился Артур. «Нет, он лишь отсрочил трагедию». Князь слегка лукавил, но не врал. «Да, профессор очень помог, но роль портальных жемчужин лишь немногим слабее. Просто о них говорили гораздо меньше, чем о фортелях профессора». Ректор пригласил всех пройти в нужную ячейку. Во время учебы князь был мастером и гранд-мастером, поэтому никогда не был в ячейке для магистров. Она была гораздо больше и функциональнее, чем те, которые он помнил. «Готов?» – спросил ректор Артура. Тот сосредоточенно кивнул. Он явно нервничал. «Выходи в центр», – велел ректор. «И там дождись нашей команды». Артур ушел вперед, а операторы начали устанавливать камеры. Проверка самого молодого магистра в истории должна быть запечатлена со всех возможных ракурсов. Впрочем, если записи после завершения магии фокусника так и останутся черно-белыми, Артура попросит снова провести эту проверку. Через несколько минут ректор отдал приказ: «Начинай». Артур прикрыл глаза, сосредотачиваясь. Секунд 30 он создавал круг чар, затем резко открыл глаза и вытянул руки, выпуская едва видимую темную волну. Она пронеслась через всю ячейку и врезалась в стену. На ней засияло множество темных символов, которые должны иметь какой-то определенный цвет, указывающий на силу магии. Но и по форме символов можно сделать вывод, что Артур выпустил чару ранга магистра. Слабенькую, но так и должно быть, он ведь только ее создал. Раздались хлопки. Все, кто наблюдал за парнем, начали аплодировать. Князь присоединился к ним, Артур заслужил. Парень повернулся к ним и смущенно поклонился. «После проверки чары мы поехали во дворец совета. Я нервничал, ядро никак не желало переступать на следующую ступень. Благодаря Лилит в Южной Державе уже узнали про тебя», — сказала Мия. «В остальных странах у нее не так много возможностей, но, скорее всего, скоро кое-что появится и в Содружестве». Я кивнул. «Официальная церемония будет вестись на всю страну. Надеюсь, этого хватит для прорыва ядра». Мы приехали во дворец совета. На этот раз князей из совета десяти было меньше, всего пятеро. Думаю, у остальных полно дел, и они не успели освободиться. Как и в прошлый раз, первым выступил Гоголь. Он поздравил меня с новым рангом, объявил, что я являюсь гордостью страны, и подарил от лица совета десяти два участка клановых земель. Первый вдвое расширял территорию кланового квартала в городе Серый, а второй находился в столице, и это невероятно ценная награда. Не все кланы из топ-100 имеют свои собственные участки в столице. Клановая земля принадлежит только клану. Государство может как-то на нее повлиять лишь в крайних ситуациях, как в случае с предателями человечества. Каждый клан мечтает расширить свои клановые земли. «Тебе отдали бывшие земли Кафок», — заметила Мия. «Не все, конечно. Процентов 10, но они расположены в неплохом месте. Гоголь также рассказал о роли портальных жемчужин и наградил меня орденом защитника третьей степени. За антикосмосферы я получил более хорошую награду – орден защитника второй степени. Кроме самого ордена, мне также подарили один торговый центр в столице. Тоже имущество Кафок, хихикнула Мия. Но там все налажено, работают обычные люди. Тебе просто надо подписать бумаги, поставить магическую печать, и можно получать доход. Я кивнул. Гоголь закончил и пригласил меня на сцену. Я вышел, поправляя одежду и делая вид, что немного нервничаю. Вспомнил ночной разговор с мамой Алисой. Сейчас я собираюсь сделать еще одно объявление. Само по себе оно бы не вызвало шума, но должно немного усилить напор энергии от апофеоза. В первую очередь я хочу поблагодарить Академиум и своих преподавателей, начал я, под хихиканьями. Благодаря их мудрости я смог добиться таких результатов. Также я хочу поблагодарить тех, кто помогал мне в тылу, маму и Алису Грейк, которая занимается всеми делами клана. Как граф, я хочу официально объявить, что два клана, Грейк и Волковы, сливаются в один. Мы станем Грейк-Волковыми. Пользуясь своим правом графа, я наделяю Алису Грейк и Анну Волкову титулом баронесс. Я бегло оглядел удивленных зрителей. Вряд ли они ожидали, что я сразу начну сыпать такими объявлениями. Надеюсь, что хоть один архимаг или грандмаг также удивится. Я продолжу работать над своими артефактами. Продолжу делать все, что в моих силах, чтобы помочь людям одержать победу в тысячелетней войне с зомби. Мы должны победить. Я поклонился, люди начали аплодировать. Мою речь вряд ли можно назвать даже приемлемой, но ничего страшного. Главное, вызывать эмоции. Все остальное вторично. Я спустился со сцены, чувствуя, как энергия буквально омывает каждую клеточку моего тела. Но почему же ядро не растет? Церемонию транслировали по всей стране. Вдобавок, все происходит в черно-белом мире, и каждый должен то и дело поминать фокусника. Стиснув зубы, я сел. Неужели придется сейчас использовать информацию про кланы предателей Южной Державы? Давай я на пару секунд заблокирую действие артефактов. Я скосил глаза на Мию. Если она так сделает, то явно потратит очень много энергии. Начинаю, глазами засияли зеленым, она вдруг исчезла. Мир перед глазами вернул себе краски. В зале сразу стало шумно. А затем бац, и все снова черно-белое. Послышались проклятия. Некоторые не сдерживались и покрывали матами фокусника. И это сработало. В груди раздался треск, я резко вдохнул. Из моих глаз полился свет, но это было слабо заметно из-за монохромности. Засветилась и моя кожа. Я никак не мог взять под контроль бурлящую во мне энергию. Получилось. Обрадовалась Мия. Я не мог ответить. Волны дрожи проносились по моему телу. Они меняли меня, они приносили несравнимое чувство эволюции.